«Блум», — прошептал Линер, забираясь пальцами в мои волосы, утыкаясь носом в макушку. «Как хорошо, что с тобой все в порядке, Лин», — счастливо произнесла я, пряча улыбку в его пиджаке. Но после смогла отстраниться, сильные объятия немного ослабли, но отпускать Линер меня не хотел, и я не желал разрывать объятия. Мы замерли, глядя друг другу в глаза, и не сразу поняли, что нужно говорить, с чего начать разговор. Ведь прошла неделя. Для меня это была будто ночь, а для Лина скорее всего нечто более длинное, чем 7 суток. И когда я дерганно вздохнула, Линер наконец произнес: «Как ты себя чувствуешь?» «Ты выглядишь довольно бодрой», — улыбнулся Лин, ласково касаясь моей щеки, а после оглядел полностью. «Хорошо», — ответила я с улыбкой, «не могу сдержать ее, когда смотрю на Линера. Он такой прекрасный. Я недавно проснулась». «Так», — Лин оглядел гостиную, прикрыл глаза на мгновение и вновь взглянул на меня. «Сначала о том, кто так безбожно и поистине незаметно проник в мои комнаты, не коснувшись защиты Нирна, но наполнив мою гостиную и другие комнаты темной энергией. Ты видела кого-нибудь? Или что-нибудь подозрительное?» Я помотала головой. «Значит, это темная энергия. Я не могу сказать ему о кинжале, рассказать, что знаю, что за вещь он хранит у себя и насколько она опасна. Я думала, мне показалось», — задумчиво произнесла я, опустив голову, но не отпуская руки Линера. Я обхватила его запястье, скрытое рукавом темно-синей рубашки. Но Элин тоже это почувствовал. «Или нет?» — позвал Нирна. «И он рассказал о произошедшем мне», — сказал Лин. «А ты?» — как-то неуверенно пробормотал Линер, вновь глядя на меня. «Просто я сейчас не могу колдовать», — призналась я. «Не можешь?» — удивленно переспросил Лин, сдвинув брови. Я кивнула. Когда я попыталась открыть окно, воздействуя на него своей магической энергией, даже штора не шелохнулась. А теперь я не смогла определить, к какому роду относится эта вдруг возникшая энергия, — рассеянно пробормотала я, чувствуя себя немного виноватой. «Я думаю, это скоро пройдет. Тебе еще нужно восстановиться после сражения», — произнес Линер, гладя мою щеку. Мои губы тронула улыбка, я расслабилась в счастливой неге, и все неприятные ощущения, мысли, догадки, воспоминания начали исчезать сами собой. Такой завораживающий момент. Но вдруг Лин посерьезнел и нахмурился, недовольно сжимая губы. Его глаза опасно сверкнули огнем. Я с опаской склонила голову. «Что случилось?» «А сначала я должен наказать тебя за то, что ты ослушалась меня и прочла эту книгу». В руке Линера вдруг появился большой фолиант с темной обложкой, осыпаясь его огненными искрами. «Это книга, но это меньшее. Ты не просто прочла ее, ты произнесла заклинание света и тьмы. Я запретил тебе». Я оскалилась, сжимая кулаки. «Но у меня не было выбора, Лин», — возмутилась я. «Если бы я этого не сделала, мы бы, возможно, не смогли бы одолеть Даркера». Линер расслабился, вздохнул и вновь отправил волшебный фолиант в свой магический пространственный карман. «А как он достал книгу из моего кармана? Или куда фолиант тогда пропал, после того, как я прочла заклинание? Он просто испарился и более не появлялся. Неужели вернулся к Линеру? В любом случае я очень надеюсь, что это заклинание мне больше никогда не понадобится, что больше никто не посягнет на безопасность магического измерения и волшебной вселенной. Я не хотела его применять, просто». Лин выглядит расстроенным и рассерженным. «Не хочу видеть его таким, но больше всего я не хотела, чтобы наш мир погряз в вечной тьме, Лин». А таков исход был близок как никогда. Линер вздохнул вновь и с улыбкой взглянул на меня, коснулся ладонью моей головы и поигрался с волосами. «Кстати, похоже, Линер и в этот раз каждый день обмывал меня. Ты права, просто я очень боюсь за тебя. Сразу после боя ты потеряла сознание. Я был очень напуган», — Линер оставил нежный поцелуй на моей щеке. «Прости, я постараюсь больше так не делать», — широко заулыбалась я, невинно сложив ладони, с мольбой глядя на Лина. Линер не сдержался и рассмеялся. «Думаешь, я тебе поверю?» — со смешком проронил он, вновь гладя меня по голове. «Тебе, жуткой авантюристке, а почему бы и не поверить разок?» — подмигнула я Лину и тоже прыснула. «Какая прекрасная идиллия, я так не хочу, чтобы эти мгновения заканчивались хоть когда-нибудь. Кажется, у меня никогда не было настолько превосходного настроения. Когда наконец все закончилось и можно жить спокойно, наслаждаясь каждым днем в компании своего дракона, учебы, друзей и любимого человека. Вижу, ты отлично себя чувствуешь», — я бодро кивнула, счастливо улыбаясь. давай я приготовлю тебе завтрак. Чего бы ты хотела? Что угодно, ответила я после недолгих размышлений. Я очень голодна. Идем, заулыбался Линер, приобнял меня, и мы направились на кухню. Кажется, тему с темной энергией мы опустили, оставив на потом. Единственное, что мне не нравится, это исчезновение рубинового кинжала. Блум, задумчиво произнес Линер и ловко перекинул на сковородке блинчик. Ты была ошеломительна. Что? Я замерла, оперевшись руками о стол, но после расслабилась, ерзая на стуле. Когда Лин назвал меня ошеломительной, я непроизвольно начала смущаться и вновь удивленно уставилась на спину Лина. А по кухне витает невероятный аппетитный аромат блинов. По рецепту Лина, одурманивающий запах, когда не ел целую неделю, а здесь такая вкуснятина от любимого человека, сделанная его великолепными руками, кажется, способными на любое, даже самое трудное дело. Тогда ты была невероятно смелой, храброй, великолепной. Ты выступила со своим планом, самостоятельно продумала его и сразилась с Даркером, вышла на бой лицом к лицу, почти что один на один. А после началась невероятная конвергенция, какой я не видел никогда. Это было почти легендарное слияние стихий. Если бы у нас было достаточно умения и времени на подготовку, мы бы смогли воссоздать это невероятное заклинание. Блинчик со сковородки соскользнул на большую тарелку, где уже лежали обмазанные сливочным маслом его готовые золотистые сородичи, которые я так и хочу скушать, но жду, пока Лин закончит, и мы поедим вместе. Как Линер сказал, у него сейчас обеденный перерыв. Внезапные серьезные атаки, обескураживание и блокировка льдом, продолжал Лин. Это был превосходный план. Защита тьмы Феникса не сработала на лед. И когда огневики не смогли призвать пламя, ты поняла, что нужно делать. Я завороженно смотрела на Лина, слушая его, и не сразу заметила, что он повернулся, крутя между пальцев лопаточку для готовки. И его взгляд был не самым добрым. Я вздрогнула и удивленно изогнула бровь, так и не сказав ни слова. Хоть ты и сделала правильный выбор, прочитав заклинание света и тьмы, я все равно не одобряю твоего поступка, категорично отрезал Линер, сощурив глаза, и вновь повернулся к плите. Я вздохнула, опуская голову. Прости, прости меня, Лин. Я не хотела тебя волновать, но если бы я этого не сделала, то весь мир... Да, я знаю, прервал меня Линер, но ты меня не просто взволновала. Ты меня до полусознания довела от ужаса, выкрикнул Лин, резко оборачиваясь, скались. Он сделал несколько больших шагов, со стуком оперся руками о столешницу и впился в меня искрящимся от злости взглядом. Я замерла, глядя прямо на Линера, не отводя взора. Мне казалось, что он хочет меня испепелить, не своим огнем, а просто взглядом. Он смотрит на меня так, злится нечасто, и мне действительно становится стыдно. Но я вправду виновата. Я обещала Лину не читать тот волшебный фолиант и не применять заклинание света и тьмы, но нарушила обещание. Линер вздохнул и вернулся к плите, перевернул блинчик и устало оперся о стол. «Слава Творцу, что ты в порядке?» – прошептал Линер, опустив голову. Его голос был таким полным счастья и облегчения. Я поднялась, неслышно подошла ближе и прижалась к спине Линера, скользнула руками на его талию, обнимая, и ощутила, как он расслабленно выдыхает. Напряженные мышцы вновь восстанавливаются, а я прижимаюсь к спине и волосам Лина, моего любимого Лина, только моего. «Как же я хотел вновь ощутить твои прикосновения и объятия», — произнес Лин, полностью расслабившись. «Как тяжело было находиться рядом с тобой и не иметь возможности ощутить тебя». Линер повернулся ко мне и захватил в сильные жадные объятия, целуя в макушку. А когда я подняла голову, впился нестерпимым поцелуем в мои губы, немного поигрался с языком. Я только начала получать долгожданное и желанное удовольствие, но почему-то Лин вдруг остановился, немного отстранился и сосредоточенно потянул носом. Черт, он развернулся к плите и скинул блинчик со сковороды на уже готовые. Подгорел, разочарованно произнес Лин. Я и такой съем, с улыбкой сказала я, прикрыв глаза, потягивая носом над небольшой горкой тоненьких блинов. Я очень люблю блины, которые готовишь ты, а сейчас я еще более голодна, чем когда-либо. Линер одарил меня улыбкой, его злость, ужас, волнение, испуг и недовольство с раздражением, весь этот коктейль эмоций сменился одними единственными, добротой и счастьем. Те же самые чувства сейчас окутали и меня, и я продолжала крутиться рядом с Линером, наблюдая за его ловкими движениями приготовления вкусной еды. Глава 94. Ледяной секрет Брендона. Мы завтракали, обедали, как обычно, в гостиной. Кушая румяный ароматный блинчик, прикрыв глаза, я ощущала, как иногда двигается совсем рядом Линер, касается меня бедром. Мы всегда сидим так близко друг к другу. Это такие приятные спокойные минуты. Но неожиданный вопрос Линера прервал эту лоснящуюся к душе идиллию. «Значит, в мои комнаты кто-то проникал», — задумчиво произнес Лин, отпивая чай. Я сдвинула брови. «Мне не очень хотелось говорить на эту тему. Ты ничего странного и необычного не видела?» Лин проницательно посмотрел на меня. «Видела, но о кинжале я сказать не могу. А может, он и сам не знает, что хранилось у него в спальне. Или до сих пор хранится, только в другом месте. Кто знает, может, на этом рубиновом кинжале было наложено еще одно заклятие помимо того, что со мной говорила». Я помотала головой. «Лин, ты многих видишь насквозь, но меня не просмотришь, потому что сейчас я этого не хочу». Лин отвел взгляд. «Он ни в чем меня не подозревает. Нирна тоже ничего не видел, но почувствовал, как некто нарушил целостность барьера на таком уровне, до которого добраться не так уж и легко», — настороженно произнес Линер. «А что это за уровень?» «Есть такой уровень, который называется королистическим», — рассказывал Линер, вглядываясь в темную гладь чая в чашке, и вновь отпил. «Он относится только к черной магии, всем темным силам, и это практически самый высший уровень силы. Если сопоставить этот уровень магии с моим уровнем стихии огня, пламени дракона, то он на порядок выше, но несущественно». Однако защита Нирна все же была проигнорирована, я почти не заметил вторжения. «Интересно, а какой у меня уровень силы? На лекциях нам еще не рассказывали об этом». Слово «королистический» звучит немного пугающе. «Если эта сила выше магии Линера, то я боюсь представить, какой мощью обладает то существо. Неужели все вновь изменится? Неужели придется вновь сражаться с монстрами и неким очень сильным волшебником и его приспешниками? Все только закончилось и снова. Я не хочу». После долгих молчаливых размышлений Линер со вздохом опустил чашку на стол и поднялся. «Мне пора возвращаться к работе». Линер скрылся на кухне, не закрывая дверь. Загремела посуда. «Уже, да, время обеденного перерыва подходит к концу», — произнес Лин, вернувшись, проводя ладонью по волосам. «Я пойду, а ты отдыхай», — улыбнулся Линер, приобнял меня и ласково поцеловал в щеку, а после томно оглядел меня и мягко коснулся губами моих губ. Линер скользнул языком и поймал мой, играясь, и отстранился. Он не насытился всего лишь поцелуем, как и я. Я хотела большего, Лин желал остаться, но ему нужно на работу, а мне необходимо еще полежать. Чувствую, что я еще не восстановилась после битвы с Даркером. И пусть я спала неделю, этого оказалось недостаточно после применения мощных заклинаний в полете. Но перед тем, как лечь отдыхать, я хочу кое-куда сходить. «Удачи», — тихо произнесла я, наблюдая, как Лин со своими тетрадями и документами скрывается за входной дверью, закрывая ее на замок. «Однако, у меня есть ключ». И спустя немного времени, допив чай, я поспешила в спальню. Как обычно, все мои разодранные вещи после сражений с монстрами и Даркером были починены чудесными умелыми руками Лина. Я быстро оделась, причесалась и выскользнула в коридор общежития профессоров. Внимательно огляделась — никого. И закрыв дверь на замок, не слыша возмущения и просьб остаться от Элина, который сейчас самозабвенно спит, я направилась к двери лестницы. Но недолго я пребывала одна. Вдруг меня окликнули. «Блум», — я обернулась на знакомый голос, уже узнав его обладателя. Передо мной стоит Брендон, одетый в свою обычную повседневную одежду без волшебных пентаграмм и других магических знаков. «Здравствуйте, профессор», — постаралась улыбнуться я, не выдавая своего напряжения, потому что вспомнила, какое шоу устроил Брендон, и его заклинание, поразившее, наверное, не только меня. «Сила ледяного дракона, сила огненного дракона». Я не знала, что такое существует, но оказывается, есть волшебники, обладающие силой, схожей с моей Элина. А схожей ли, или его ледяной дракон, враг моего Элина? «Можешь обращаться ко мне на ты и по имени, к тому же мы одни и не на уроке», — улыбался профессор. «Предпочитаю привычное обращение. Как ты себя чувствуешь? Энергия восстановилась?» — спросил Брендон, оглядывая меня. Я немного помедлила. Надо спросить у него о его драконе. Теперь он точно не отвертится, я определенно уверена, что он у него есть, и он очень силен. До силы Нирна, конечно, ему далеко, но мощь льда хранится в душе Брендона большая. Даже когда он не использует свои силы, я ощущаю ее холодящий эффект на своей душе. «Вполне, спасибо», — ответила я и тут же задала тот самый интересующий меня вопрос. «А вы как себя чувствуете? После такого мощного всплеска силы дракона, высвобожденного вами в сражении с Даркером, вы, наверное, сильно устали, не так ли?» Я с подозрением сощурила глаза, вглядываясь в исказившееся в удивлении лицо Брендона. После недолгого, но напряженного молчания профессор вздохнул и с улыбкой произнес: «Значит, ты все-таки поняла, что я обладаю драконом, как и вы с Линером. Но что это за дракон?» Тут же жадно спросила я, имея очень много вопросов о силе Брендона. «Я не знала, что существуют еще какие-то драконы помимо огненных, потомков Творца. Значит, был и некий ледяной дракон?» Я задумалась. «Ледяной дракон – не противоположность Творцу, так как темный феникс – тьма, а огненный дракон – свет. Кто же тогда ледяной? Он брат огненного, или так же, как и темный феникс – противоположность?» Брендон замахал руками, смеясь. «Тише, тише, Блум, не так много вопросов сразу». Я уставилась на профессора, прожигая его взглядом, полным нетерпения. И он начал рассказ. «Да, у меня в душе тоже есть такой же дракон, как и у тебя, и у Линера. Единственное его отличие – это то, что он ледяной. Его сила не огонь, а лед. Чистейший лед, основанный на водных звездах». «Водные звезды?» Я ошарашенно распахнула глаза. «Не может быть. Сила Брендона, как и тьма Феникса, также противоположна огню дракона. Как нам рассказывала на уроках истории, водные звезды – это великий волшебный артефакт, созданный неким могущественным магом. Они способны вобрать в себя огонь дракона, но не могут уничтожить его. Они настолько не желали уживаться в одном измерении с огнем дракона, что их мимолетная связь могла уничтожить половину волшебной вселенной. Поэтому водные звезды перенесли в другое измерение, вход в которое есть только в Красной башне, и добраться туда очень непросто. В моей голове крутится только один вопрос. Как это возможно? Почему мы с Брендоном еще лица друг другу не разодрали? И более того, мы спокойно общаемся, и даже помогаем друг другу в трудные минуты. Спасали, когда угрожала опасность. И сейчас мы друзья, и ни капли вражды. Брендон не сдержался и рассмеялся. Я еще больше нахмурилась, кривя губы. Я предполагаю, о чем ты думаешь. Конечно, мой дракон не жаждет нашего общения. Очень не жаждет. Тебя она терпит, а Линера вообще на дух не переносит и жутко бесится. Стоит мне просто заговорить с ним по работе. Мне приходится прилагать немало усилий, чтобы успокоить ее. Я задумалась над словами Брендона, немного поразмыслила и обратилась к Эллину. Ничего страшного, если я разбужу его разок. Все равно он постоянно спит, словно кот. Эллин, мой дракон лениво открыл один глаз, а после вновь закрыл. Потом медленно поднялся, сладко потянулся, широко зевая, расправил крылья, поскреб когтями и сел, внимательно глядя на меня. Похоже, он и не спал вовсе, просто дремал. «Что ты видишь в душе Брендона?» — спросила я. Эллин пригляделся, слегка сощуривая ярко-красные глаза, а после недовольно поморщился, рыча. «Так это водные звезды», — произнес мой дракон, с презрением глядя на Брендона. Я чувствовала эти эмоции и его устремленный на профессора взор. «Теперь понятно, почему мне не нравилось работать с ним в одной команде. Правда, водные звезды?» На мой вопрос Эллин уверенно кивнул и вновь недовольно рыкнул. А я вернулась к разговору с властителем ледяного дракона. «Ваш дракон, девушка?» — спросила я, уловив в его речи слово «она». Брендон кивнул. «А твой дракон, мужчина?» — встречно задал вопрос профессор. Я неуверенно кивнула. «Откуда он знает, имя которому Эллин?» Я шокированно замерла. Как он узнал?» Брендон скептически относился к моему рассказу об Эллине как о моем двоюродном брате тогда, на корабле, когда мы направлялись в дикие земли, и задавал неудобные вопросы. А после Эллин показался всем на глаза. Скорее всего, именно тогда он все понял. «Не волнуйся, я никому не расскажу». Я вжала голову в плечи, отводя взгляд, а после буркнула первый из множества вопросов, что крутится в голове. «Но как тогда древняя драконья печать сработала на вас и вашей силе водных звезд?» Я говорила о сражении с Диаспро на пляже Лаостерса. Эта бешеная фея устроила огромный лесной пожар, который вот-вот бы выжег всю растительность и высушил все реки и озера. И тогда Валтор применил на Брендона древнюю драконью печать, в мгновение увеличившую силу профессора до невероятных высот. Как огонь дракона и водные звезды смогли работать сообща, если их существование в одном измерении могло грозить уничтожением для большей части волшебной вселенной? Да, у нас получилось создать что-то вроде конвергенции. Правда, Лизида потом мне устроила хороший разбор полетов в ее стиле, немного смущенно сказал профессор, почесав затылок. Лизида, имя вашего дракона, немного растерянно проговорила я. Брендон кивнул, и она показывается в человеческом обличье, и вдруг я вспомнила кое о чем. Почему она меня Елена терпит, а Линера нет? Она не любит человеческий вид, телосложение и все прилагающееся, задумчиво говорил Брендон. Тебя же Лизида уважает как хранительницу пламени дракона, насколько бы ненавистна ей эта сила ни была, а Линера терпеть не может, потому что он заполучил эту великую силу, по мнению многих, практически даром, даже не родившись в королевской семье Домино, или Спаркса, как в то время называли твою родную планету. На моем лице отразилось удивление, и Брендон понял, что я не знал о втором названии Домино. Я совсем ничего не знаю в своем родном мире, а та книга, которую я достала из тайной комнаты нашей школьной библиотеки, куда-то пропала из моей комнаты. Скорее всего, ее забрали профессора, когда рвались нас остановить на пути к подземельям Даркера, как и книгу о великом огненном драконе, нашем Творце. Я так хотела узнать о своем мире и своей силе побольше, но, возможно, Лиен сможет достать для меня еще одну коробочку конфет Ретензи с алкоголем, и я вновь сделаю хороший подарок для Ринсы. А Линер знает о вашей силе? Спросила я, отложив размышления о книгах на потом. Полагаю, да. Валтор не мог не понять, какой магией я обладаю. Он слишком силен, его шестое чувство развито до огромного уровня, а демоническая сущность, пусть и пугающая по виду, но преимущества дает невероятные. Я внимательно слушала Брендона, и мне все больше хотелось увидеть его дракона в человеческом обличье, потому что я никогда не видела драконов девушек. Может, она все же согласится? Когда Валтор сражался с Даркером, он почти полностью обратился в демона, но все же оставался человеком, и был невероятно могущественен. Я многого не помню и вовсе не знаю. Темный Феникс чуть не убил меня, я выжил лишь благодаря тебе. Лечить саму себя и друзей силой реликса, смешанной с огнем дракона, это было невероятное ощущение. Ласковое тепло окутывало душу и тело, лаская мягкими прикосновениями язычков пламени, а энергия этого волшебного сияющего цветка пропитывала каждую клеточку организма и сознания, насыщая силой, какой не было ранее. «Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете», — произнесла я в смутных чувствах. «Конечно», — бодро ответил Брендон. «А Лизида не могла бы выйти? Я бы очень хотела увидеть ее и познакомиться с ней», — выразила я свое сильное желание с едва заметной мольбой в глазах. «Я, конечно, понимаю, что она не любит меня и мою силу, но это ненадолго». Профессор сначала не ответил, а после с виноватой улыбкой отвел взгляд. «Я уже знаю, каков ответ Лизиды. Мне кажется, она сейчас сходит с ума от ярости на меня и мою наглость. Она не хочет, похоже», — Брендон сильно смягчил ответ Лизиды. «Я поразмыслила, и тут вносит отличное предложение Эллен. А ты вот что скажи». Я быстро уловила его идею и поняла, как заставить Лизиду показаться и даже заговорить. Сложив руки на груди, я самодовольно ухмыльнулась, удивляя Брендона такой реакцией. Вздернула нос и со вздохом, полным абсолютной власти над многими, чувством контроля всех и всего, произнесла. Она так испугалась и поджала хвост. Конечно, это неудивительно, ведь перед ней властительница потомка великого Творца, великого огненного дракона. Долго ждать не пришлось. Вспышка серебряно-голубого света, воздух рядом с Брендоном заискрился белыми снежинками, от ветра энергии я поежилась и застыла, ощущая большую силу водных звезд. Эллен выгнул спину, весь напрягся и злобно с большой яростью обнажил огромные зубы, рыча. Огонь заполыхал сильнее, активировалась защита, окутывая меня незаметной дымкой пламени дракона. Я стиснула зубы. Неприятно-то как, и перед нами появилась девушка лет 25 с длинными абсолютно белыми волосами, по которым спускаются льдинки и снежинки, что витают вокруг дракона в человеческом обличье. Ледяные глаза зло сверкнули в мою сторону. Я заметила яростный оскал Лизиды за синими губами. Одежды у Лизиды были довольно открытыми и очень красивыми. Что-то древнегреческое, легкое, искрящееся в белых и голубых оттенках. И кожа мертвецки бледная, как снег. И после недолгой паузы она изрекла свои первые слова в виде человека. «И кто это здесь боится?» Со скалом произнесла она сильным голосом, явно ненавидя меня еще больше за такие высказывания в ее сторону. Однако это был единственный способ ее достать. А Брендон был шокирован, восхищен Лизидой. Но не так, чтобы сразу влюбиться без памяти. Драконша взглянула на своего хозяина и потупила взгляд. «Рада видеть вас во здравии, Брендон», произнесла Лизида более спокойно, а после, не дожидаясь ответа хозяина, тут же вернулась ко мне, и ее голубые глаза проморозили меня, пронизали душу льдом, так и норовя разрушить защиту огня дракона. «И ты, хранительница якобы великой силы Творца», оценивающе оглядела меня Лизида, а после выровнялась и, вздернув нос, отвернулась. А Эйлин как вскинется, да как зарычит, что даже я испугалась. Лизида вздрогнула и с ужасом уставилась на меня. «Еще чуть-чуть и вокруг меня появятся огненные доспехи. Но кто из нас сильнее? Я предполагаю, что Брендон и Лизида, они старше и лучше управляются со своей магией». Но после того, как Лизида испугалась рыка Эйлина и его магического воздействия для собственной и моей защиты, начала в этом сомневаться. И я не собиралась терпеть ее насмешки и такое нахальное поведение. Выровнялась, сдвинула брови, сжала кулаки и уверенно взглянула на Лизиду. Мои глаза сверкнули огнем. Да, наш великий творец, легендарный огненный дракон одарил каждый созданный своими силами мир жизнью, теплом и светом, и никто не смеет так его оскорблять. Я подошла к Лизиде и, вскинув голову, заглянула ей прямо в глаза. Драконша ощутимо поежилась от присутствия ненавистной силы, но не отступала. «И меня ты оскорблять тоже не посмеешь», — рыкнула я, и вспыхнуло пламя. Лизида отскочила от меня, но своей гордости не потеряла, и ответила мне с прежней уверенностью и злостью. «Еще как и смею, это ты не имеешь права так разговаривать со мной, наглая недохранительница», — прокричала Лизида, пылая гневом. «Заткнись, глупая драконша». Я с трудом сдерживалась, чтобы не врезать ей. Как же она меня бесит. И зачем я только попросила Брендона показать ее мне дракона. Какая глупая, невыносимо раздражающая женщина. И как Брендон, такой хороший человек и умный, смелый мужчина тебя терпит. Прокричала я в лицо драконши. Да, Лизида подавилась моим оскорблением, не сразу смогла найти ответ на мое якобы безобразие и завышенное самомнение. Но когда, кажется, все-таки подыскала подходящее колкое слово, неожиданно между нами словно вырос Брендон, побуждая нас прекратить эти распри. Из чего я так разозлилась на простое оскорбление? К тому же я всегда считала себя недостаточно сильной для истинной хранительницы огня дракона, и на все яркие словечки отвечала либо полным игнорированием, либо ударом фаербола. А сейчас начала отвечать оскорблением на оскорбление, чего почти никогда не делала. Что это было? Лизида была в том же состоянии. Она в замешательстве, как и я, не понимала, почему так поступила. И, кажется, я поняла, что с нами произошло, что заставило нас так ругаться. А вот вам наглядный пример того, как взаимодействовали планета водных звезд и Спаркс, когда находились в одном измерении, сказал Брендон. Он стоял между мной и Лизидой так, чтобы мы не могли видеть друг друга. И моя догадка оказалась правдой. У нас в генах заложена ненависть друг к другу. «Значит, вы из другого измерения?» – спросила я у профессора, мимолетно отходя на шаг назад и вбок, а после еще, делая маленькие шажочки, чтобы Брендон не заметил. Я очень хотела увидеть Лизиду еще раз. Эта девушка выглядит очень красиво и волшебно, словно оживший снег, сама кристальная белоснежная зима. Да, я родился в мире, называемым Аникийским измерением на планете Канис. Именно на ней были созданы первые в волшебной вселенной водные звезды. Брендон подвинулся в сторону, загораживая от меня Лизиду. Черт, он все-таки заметил. Я остановилась, начиная придумывать новый план. Первые, а их много, после перенесения Каниса в другое измерение, стали создавать много копий водных звезд, но лишь некоторые получались действительно достойными, рассказывал Брендон, поглядывая на своего дракона, явно подсказывая одним взглядом, чтобы она возвращалась в свою ледяную обитель. А после сила водных звезд стала настолько могущественна, что распространилась по всем уголкам нашего мира и начала поселяться в душах волшебников и фей, наделяя нас большими способностями. И когда мне все-таки удалось увидеть Лизиду, на меня вновь напала такая ненависть, что я впилась ногтями в ладони со всей силой и со скалом прожигала драконшу взглядом. И она, тоже заметив меня, разозлилась сильнее, метая молнии в меня с огромной яростью. «Лизида», — громко произнес Брендон, с недовольством глядя на своего дракона, — «немедленно вернись в свою обитель». Но, попыталась возразить драконша и тут же получила взгляд, полный еще большего раздражения и невыносимого даже для нее льда эмоций Брендона, и покорно опустила голову, и вокруг закружились снежинки, по коридору пронесся холодный ветер, вызвавший у меня сильную дрожь явно не физиологического происхождения, и Лизида исчезла, скрываясь в своей ледяной обители в душе Брендона. Эллен расслабился, свободно положил крылья в свой огонь и разлегся, хотя я бы сказала, развалился, раскинув лапы и хвост в разные стороны. Я не удержалась от легкой улыбки, он выглядит сейчас так забавно. Не только мой дракон был счастлив, что эти распри прекратились. Брендон тоже заметно расслабился, расправил затекшие мышцы и вновь искренне улыбнулся. Не слишком удачное знакомство вышло, протянула я с легким безразличием, и мне удалось согреть атмосферу. Впрочем, я действительно согревала заледеневший от силы Лизиды воздух вокруг. Эллен не любит холод так же, как и вездесущую воду, поэтому тут же распространил вокруг меня свою огненную энергию, возвращая прежнюю температуру. «Не стоило Лизиде принимать человеческий облик и выходить», — растерянно говорил Брендон. «Она и так имеет трудный характер. Если она в чем-то уверена, ее никогда не переубедишь, слова не вставишь, пока голос не повысишь. Вместо обиды, злости или даже дикая ледяная ярость, что разъедает изнутри душу, заставляет меня терять контроль над магическими способностями, а бывает и эмоциями. Но я рада, что увидела еще одного волшебного дракона, который является сущностью мудрого волшебника», — улыбнулась я. «Эллен хоть и молод, очень молод для огненного дракона, но уже превосходно справляется со своей ролью в волшебной вселенной», — произнес Брендон, разминаясь, и направился к лестнице, но остановился и развернулся, с улыбкой глядя на меня. «И ты тоже стала очень сильной, Блум». Я улыбнулась в ответ, принимая лестную похвалу коротким кивком. «Что ж, мне пора, у меня встреча, не хочу опоздать», — произнес Брендон, оправляя одежду и волосы. «Кажется, он хочет выглядеть еще более привлекательно». Я не собиралась его останавливать. Я и сама хотела пойти в библиотеку и уже туда направлялась. Но Брендон не сразу покинул общежитие. Остановившись у самой двери, он немного помедлил, а после сказал: «Кстати, Блум, спасибо, спасибо, что помогла нам с Агнес сблизиться». Я удивленно расширила глаза, но быстро скрыла свои эмоции, ответив тихо и ни за что. И Брендон, еще раз окинув меня счастливым взглядом, скрылся на лестнице, которая, как обычно, слабо освещена танцующим на факелах магическим огнем. А я осталась стоять посреди коридора в смутных чувствах. Я ведь почти не помогала. Агнес просто рассказывала мне свои планы знакомства с Брендоном как с симпатичным молодым мужчиной. Мы даже не привели в действие тот план, все само получилось. И я все равно заслужила благодарность, но я рада, что не пришлось вмешиваться. Я глубоко вздохнула, помотала головой и тоже вышла из общежития, направляясь в библиотеку. Мне нужно кое-что прочитать, до того, как Линер вернется с работы. У меня есть часа 4, может, 5, смотря, как много у Лина работы. Линер выглядел немного уставшим. Скорее всего, после битвы с Даркером он тоже лег спать и не вставал несколько суток. Но восстановление облачной башни, лечение многих пострадавших учеников, огромное количество работы не позволило Лину, как в прошлый раз, халатно относиться к своему организму, и нехватка сил побуждала его восполнять энергию. Я сейчас задумалась кое о чем. Интересно, а будет ли у нас магифилософия? Это очень важный предмет. С этими приключениями, миссиями, заданиями, путешествиями я почти и не занималась не только философией магии, но и вообще всем. И только сейчас я осознала, что пропустила больше половины занятий, и вообще почти ничего не делала, не училась даже самостоятельно, только иногда мне удавалось выкроить немного времени, и то я тратила эти часы на тренировки, которые в некоторые моменты становились совсем невыносимыми. Я сильно нуждалась в улучшении своих способностей, и ни черта не выходило. Много разномастных мыслей крутилось у меня в голове, я много о чем размышляла, пока следовала по спускающейся змейкой лестнице, а после по первому этажу. Я подумала, что сначала стоит заглянуть к Линше. Она мне о многом расскажет и ответит на некоторые вопросы. Линша, моя подруга, которая не раз помогала мне и также не всегда могла понять, какую помощь нужно оказать. С профессорством практики черной магии и практики воды она справляется превосходно, как и с должностью директора. Защитить школу от атак разъяренного темного феникса было очень тяжело. Линша сделала все, что смогла. Однако, что значит «хранительница кодекса»? Почему Линша стала хранительницей того волшебного артефакта, который крали из волшебных школ и поселения Пикси? Нет, главное, почему, если она хранительница, даже не попыталась защитить кодекс, а если она и пыталась, я удивлена тому, как спокойно она рассказывала о похищении артефакта ключа. Что-то здесь не так. Я подошла к дверям кабинета директрисы, уже хотела постучаться, но вдруг услышала голоса. Похоже, у Линши кто-то есть, и, кажется, это мужчина. Я прислушалась повнимательней. Это Ирос. Я узнала его меняющийся, словно непостоянный ветер, тембр голоса, как и его характер. Я решила не мешать беседе, желания подслушивать у меня не было, так что я вновь направилась в библиотеку, а по дороге я встретила. Я не могу сказать, что я не хотела этой встречи, но и чтобы жаждала, нет. Но я была удивлена, увидев в компании своих учениц, Этины, Сэм и Ленниты. Лин, вот теперь я очень хотела подслушать. Я подошла ближе и скрылась за углом коридора. Ну, пожалуйста, Лин, умоляла Этина, а две другие пританцовывали на месте от нетерпения. Скажите, где наша учитель? Просим вас, Лин, произнесла Сэм, сложив ладони у груди. Пожалуйста, Лин, вторила подругам Леннита, которая обычно относилась ко всему этому довольно молчаливо. Однако теперь энтузиазмом и готовностью внимать мои уроки пылала вся троица, докучающая, если не постоянно, то очень часто. Я же уже сказала не один раз, что не могу вам сообщить местонахождение Блум, серьезно отрезала Лин, грозно глядя на надоедливых ведьмочек. Но как бы сильная ведьма воды не пыталась их угомонить, они только наступали и вновь посыпались. «Просим вас, уважаемая Лин», в один голос застонали ведьмы на весь коридор. Я сказала «нет», рыкнула Ли. Я ощутила, как вокруг начала распространяться энергия стихии воды. Они, конечно, приставучие, назойливо бегают хвостиком, но Лин же не собирается их убивать, а она может. Лин уже хотела уйти, как на нее вновь свалился ворох просьб и мольбы. «Прошу, Лин, нам очень нужно поговорить с учителем Блум. Пожалуйста, скажите, где она? Как нам увидеться с ней? Лин, вы наша последняя надежда». И тысячи «пожалуйста» продолжали окутывать Лин по рукам и ногам тяжелыми цепями. А когда Ли поспешила развернуться и уйти, попытаться избежать дальнейших просьб, ведьмы схватили ее за руки. «Уважаемая Лин, подождите, не уходите. Скажите нам, где Блум? Прошу вас». Я скрылась за углом коридора, ощущая все пребывающую силу воды, и услышала громкий яростный вопль. «Я сказала вам простым человеческим языком, нет», кричала взбешенная Лин на притихших девочек, «или вам показать языком драки, по-ведьминскому, да я с удовольствием, а я очень надеялась, что пока драк и кровопролитий в нашей неспокойной школе не будет, но видимо ведьмы по-другому не могут и предпочитают решать споры грубой силой». Я тихонечко скрылась на лестнице. Когда я шла по пустому этажу, где располагаются аудитории, пустующие уже неделю, я думала, что встречу еще кого-нибудь, хотя бы кого-то из учеников, от нечего делать прогуливающихся по школе. Но и профессоров здесь не было, лишь приятная летняя прохлада, занесенная в помещение ветерком в открытые окна, гуляла по коридору. Я остановилась у окна и оглядела волшебный лес, освещенный ярким солнцем. Ветер совсем не сильный, хотя на такой высоте он обычно бушует, изображая из себя настоящий злющий ураган. Я глубоко вздохнула, мои губы растянулись в счастливой улыбке. Неужели мы спасли этот прекрасный мир от разрушения тьмой, порабощения темным фениксом, и волшебной вселенной больше ничего не угрожает? Как бы я хотела, чтобы эта идиллия никогда не заканчивалась. Я опустила глаза и увидела на дороге у невидимой автобусной остановки пару. Мужчина и женщина, девушка. Потому что я узнала их, и на сердце стало еще теплее. Брендон и Агнес держатся за руки и о чем-то беседуют, ожидая автобус. Они так прекрасно смотрятся вместе. Так вот о какой встрече говорил профессор. Я счастлива, что у них все идет отлично. Библиотека встретила меня привычной, такой приятной, ласково касающейся моих ушей тишиной. Только я и книги, запах книг, и больше ничего и никого, кроме старушки-библиотекарши, само собой. Я прошла между пугающе высоких стеллажей, на полках которых аккуратно расставлены различные книги, учебники и даже старинные фолианты, и ни частички пыли, все идеально чисто. Я часто заглядываюсь на эти стеллажи, гуляю рядом с ними, забираюсь на лестнице в поисках нужной книги. Эти стеллажи специально стоят совсем рядом с входом, на нем очень требовательная к чистоте Аринсей составила все, что только может понадобиться ученику школы ведьмы и ведьмаков. Я подошла к большому загроможденному стопками книг столу старой библиотекарши, я произнесла совершенно ровным голосом: «Здравствуйте». Аринсей опустила небольшую книгу на стол и поправила маленькие очки, через которые на меня внимательно посмотрели такие же маленькие глаза-бусины. Но сморщенное желтоватое лицо старухи не стало перекашиваться от недовольства. «Блум, здравствуй», – прохрехтела старушка, как обычно набычившись. «Что ты хотела?» Она была абсолютно спокойна и даже доброжелательна. «Мне нужны книги по кулинарии», – задумчиво произнесла я. «Хорошо, сейчас посмотрим». С вздохами усталости старушка поднялась из кресла, оправила длинное черное платье и направилась вглубь библиотеки. Я же осталась в читальном зале в ожидании желаемой литературы. Библиотекарша не так долго искала для меня книги, но я успела поразмыслить о многом. Просто сидя на стуле, я разглядывала многочисленные стеллажи и думала о том, что произошло, что было в замке теней, когда Даркар собирался обратить меня в свою соратницу. Я думала о Скае. Не могу поверить, что Скае действительно больше нет. Картина того, как он погибает от лезвия темного клинка, застыла у меня перед глазами. Золотые глаза вновь становятся голубыми и меркнут, кожа бледнеет, на теле только блестели и переливались рисунки солнца. По губам и подбородку течет кровь, а в глазах стоят слезы. На лице отражается невыносимый ужас, страх смерти, мольба о помощи. И я не смогла ему помочь. Эта картина остается у меня в памяти, эти чувства боли, страдания, мучений я не смогу забыть. Я виновата в том, что Скай погиб. Если бы я была сильнее, если бы не попалась в ловушку Авалона и Даркара, если бы раньше поняла, что он испытывает, как мучается от ощущения скорой опасности. Если бы он все рассказал, мы бы что-нибудь придумали. Я бы ни за что его не возненавидела. Я больше никогда не почувствую прикосновения силы солнца, больше не увижу лучезарной улыбки волшебника светила. Я всегда думала, что ему не место в облачной башне, он не подходит на роль ведьмака. Возможно, он не стал ведьмаком, но он стал заботливым другом, великолепным и очень сильным волшебником света и прекрасным человеком, мужчиной, смелым, храбрым, добрым, способным постоять за себя и защитить друзей и близких мужчиной. И он действительно любил меня. Из болезненных размышлений меня вырвала подошедшая библиотекарша. Женщина опустила на стол передо мной небольшую стопку из двух толстых фолиантов и трех тонких книг. И все они о кулинарии. «Это самые лучшие книги из нашего архива», – прохрипела библиотекарша. «Ведьмы да и ведьмаки мало интересуются готовкой, поэтому и книг мало». «Спасибо», – ответила я, вновь впадая в размышления. Аринсей ушла, переливаясь с ноги на ногу, а я пыталась понять, почему она вдруг начала так хорошо ко мне относиться. Возможно, после того сражения с Даркаром, моего успешного плана и нашей победы. Хорошо, а сейчас самое время заняться изучением нового искусства. Это поможет мне справиться с тяжелыми мыслями. Я потянулась, встряхнула руками и взяла первую книгу, открывая на первых страницах. Глава 95. Спокойные дни в облачной башне. Часть 1. Линша внимательно смотрела на своего коллегу-подопечного. Профессор Ирос серьезно и даже немного недовольно хмурил белесые брови. Не только на голове, но и все волосы на его теле были белыми. Удивительный феномен, Ирос таким родился. Молчание длилось недолго, не выдержала Линша. «Профессор Ирос», — начала она аккуратно, медленно повышая голос, — «что вы хотели? Только узнать мое самочувствие. Коллега пришел в ее кабинет совсем недавно и прервал важную работу. И сам он должен готовить тесты и зачеты, а для некоторых групп и экзамены. Но Ирос почему-то отложил это важное дело, за которое получает зарплату. Не то, чтобы Линшу это раздражало. Как работодатель она немного злилась на Ироса, но он всегда все выполняет вовремя, поэтому позволила ему немного отдохнуть. Позволяет. И ей не нравится то, как он напряжен. Похоже, его что-то сильно тревожит, но он не может сказать этого прямо. Нет, не только». Ирос более уверенно взглянул на Линшу, а после поднялся со стула и полностью изменился. Как и тогда, когда Линша ощутила прикосновение его губ к своим. Директриса вспомнила об этом. Нет, она помнит это всегда. Ирос, прекрасный мужчина, волшебник воздуха, его идеальное лицо с белыми бровями и ресницами прямо перед ней, так близко. Запах легких духов, смешанный с собственным запахом ироса, окутывает женщину. Руки нежно и одновременно властно касаются ее лица, так же, как и характер волшебника воздуха, меняющийся так часто, совмещающий в себе несовместимое. И губы Линши захватывают в объятия губы ироса. Поцелуй продолжается недолго, но женщина ощущает прилив жара внизу живота только от прикосновений профессора. Ей было невероятно хорошо, но она поняла это не сразу. В момент поцелуя Линша сходила с ума от сильного волнения, а после осознала, что ей хочется еще. И сейчас она была бы совсем не против, если бы Ирос вновь так же элегантно обошел стол, склонился и поцеловал ее. Или больше, чем поцелуй, чего именно хотелось бы Линше. Что именно она испытывает к этому превосходному мужчине? «Что же, Эйрос?» – спокойно спросила Линша. «Я пришел получить ответ на свои слова, сказанные ранее». Мужчина привычным движением откинул пологи серебряного плаща и обошел стол, приблизился к Линше. Женщина развернулась, но из кресла не вставала, внимательно смотрела на Эйроса. «Ответ на слова? Какие слова?» – переспросила она. Эйрос склонился и коснулся пальцами мягкой щеки Линши, ласково гладя. Белые глаза всмотрелись в изумруды во взоре Линши, пытаясь отыскать истину, которую прекрасная леди скрывает. «Я люблю тебя», — Линша ответить не успела. Губы слились в поцелуе, настолько сладком, что его можно сравнить с чудесным пирожным из любимого кафе. Поцелуй Ироса был именно таким, и Линша не желала, чтобы это мгновение прекратилось. Она ответила на поцелуй, обвила руками шею и плечи мужчины, притягивая его к себе. Их языки сплелись в более страстном танце, чем было когда-либо. И когда они решили прерваться хотя бы для глубокого вздоха, Эйрос тихо произнес, держа любимую в объятиях: «Так каков твой ответ?» Линша уже стояла и прижималась к Эйросу, наслаждаясь его теплом и запахом. И подняв голову, с нескрываемым смущением произнесла: «Я разглядела в тебе не только уважаемого профессора», — Эйрос улыбнулась Линша. Сейчас она была простой, не директрисой облачной башни, а прекрасной таинственной женщиной. «Ты мне очень нравишься, но я...» Линша замешкалась, уткнулась лицом в грудь Эйроса, чувствуя его сильные руки на своей талии. «Я никогда ни с кем не была. Не волнуйся, Линша». Эйрос ласково поцеловал любимую в макушку, чувствуя мягкость и шелковистость светлых волос. «Я сделаю все, чтобы мы всегда были счастливы». Линша решила попробовать. Она боялась, что если ответит Эйросу взаимностью, на нее ляжет слишком много обязанностей помимо тех, которые она уже выполняет. Но после того, как она высказала согласие, которое рвалось наружу словно неконтролируемая волшебная сила, и прижалась к Эйросу, обнимающему ее ласково и одновременно сильно и властно, душу и тело охватила легкость, какой Линша еще не испытывала. Она просто хотела немного побыть не ведьмой, не волшебницей из рода Кристалла, не дочерью главы клана, не директрисой облачной башни, а простой молодой женщиной, понежиться в объятиях любимого человека. Имея лишь маленький опыт в отношениях, Линша не совсем понимает, как на самом деле ощущается любовь. Но если приятно и легко с этим человеком и так не хочется расставаться с ним, возможно, это и есть то самое приятное чувство. Брендон сильнее сжал руку возлюбленной, задумавшись о недавнем разговоре с Блум. Все же хранительница огня Творца догадалась, что он обладает драконом. Брендон не в первый раз задумывается о том, что не стоило просить Лизиду выходить. Сила водных звезд и огонь дракона не должны были встречаться, но никаких космических взрывов это не спровоцировало, так что можно не беспокоиться. Брендон тихо позвала мужчину зеленовласая девушка и взглянула на любимого. Ее глаза сияли цветом сочной весенней травы. «Да», — с улыбкой произнес Брендон. «Сегодня Агнес кажется ему еще более прекрасной, чем прежде, хотя мужчина видит ее все прекраснее и прекраснее с каждым днем. Ты правда кузен принцев и принцессы планеты водных звезд?» — все же решила спросить девушка. Она не верила, что общается со своим возлюбленным и принцем такого загадочного мира. Она так долго ждала момента, когда сможет высказать свои чувства, и ее надежда, ее мечта, что Брендон ответит взаимностью, исполнилась. «Да», — кивает мужчина. «Я сын брата короля Арстиуса, дяди принцев Лании Картиса и принцессы Миссины. Тебя это смущает?» — с легкой опаской спросил Брендон. Агнес помедлила, опустив голову, но после вновь взглянула на мужчину, в его красивые зеленые глаза. «Кажется, они иногда сменяют свой цвет на голубой, ледяной оттенок силы волшебника. Девушке так нравится смотреть в них, она могла бы долго молчать, наслаждаясь пристальным взглядом возлюбленного. «Немного», — все же ответил Агнес. «Но ведь ты тоже принцесса». «Принцесса Линфи», — произнес Брендон, улыбаясь. Агнес вздрогнула, на ее лице читалось волнение и испуг. Брендон пожалел, что сказал об этом, напомнил Агнес о трудном времени в ее жизни. Девушка рассказывала, что заставило ее сбежать из дома, из королевства, с родной планеты, что она выбрала из предоставленного ей судьбой, но почти не делилась своими мыслями, не рассказывала, что чувствует после случившегося. Она привыкла все держать в себе и редко о чем-либо распространяется. Но сейчас ей немного хотелось рассказать о своих мыслях и чувствах, о своей жизни, о страданиях и счастье, которые она пережила. Рассказать Брендону, именно этому прекрасному человеку. «Прости, мне не стоило», — начал было Брендон, но Агнес помотала головой. «Все в порядке», — улыбнулась девушка. «Я должна принять свою жизнь, то, кем я теперь являюсь, и вернуться домой, увидеться с папой и с новой мамой и сестрой. Но я боюсь, мне стыдно, что я вот так бросила своего отца, единственного родного и любящего человека, такого заботливого и прекрасного, заставила его волноваться обо мне. Но у тебя не было выбора», — подбодрил девушку Брендон, приобнимая ее. «Ты должна была уйти, а сейчас, я уверен, сможешь вернуться, уже совсем скоро, например, на этих летних каникулах». Девушка покрылась ледяным потом и резко отпрянула от Брендона. Он удивленно захлопал глазами, глядя на ужас, отразившийся на лице Агнес. «Что такое? Я просто струсила», — опечаленно произнесла Агнес, опустив голову. «И сейчас трушу. Мне стыдно, я понимаю, что это неправильно, я хочу измениться, но не могу. Только я вспоминаю, как королева схватила меня своими растениями, невероятной магией, которую мне не одолеть, приказала своим слугам обыскать дом моего отца и сжечь все оружие и книги». Агнес обхватила себя руками, чувствуя, как тело пробивает сильная дрожь. «Не могу справиться со своим страхом. Я должна увидеться с отцом, проверить, в порядке ли он, но я не могу. Брендон, я не могу». Девушка с мольбой смотрела на любимого мужчину. Брендон подошел к возлюбленной и заботливо обнял, ограждая от всех проблем. Агнес чувствовала, как ее переживания становятся уже не такими колкими, какими казались ранее. Девушке стало легче, она глубоко вздохнула, прижимаясь к груди Брендона, касаясь ладошками воротника его светло-голубой рубашки. «Я помогу тебе», — тихо произнес Брендон. «Мы поможем тебе, я и все твои друзья», — Агнес подняла голову, в ее глазах разгорелась надежда. «Блум и Лин, профессор Линер, директриса Линша, все мы поддержим тебя и не оставим в беде». Агнес расцвела в улыбке. Девушка счастливо кивнула и сильнее прижалась к любимому. Кажется, она никогда прежде не чувствовала себя такой счастливой. «Спасибо», — проронила Агнес, не желая отстраняться от Брендона. «Кстати, о королевской семье Линфи», — вдруг произнес мужчина, и Агнес вновь напряглась. «Почему он вновь заводит заговор об этом? Я недавно читал в новостях и просмотрел новости, изданные несколько лет назад. Там писалось о том, что королева Линфи Рычел и житель королевства почетный цветовод Леонита сыграли пышную свадьбу, и в королевстве вновь появился король, а также вторая принцесса, которая сейчас находится в розыске». Агнес вздрогнула и медленно подняла голову на Брендона. «Тебя до сих пор ищут по всей волшебной вселенной. Так распорядился твой отец», — продолжал мужчина. «Как писали в газетах за эти несколько лет, королева Рычел и принцесса Кристалл молятся о твоем возвращении, а король Леонита пытается утешиться за королевской работой. Значит», — дрожащим голосом проронила Агнес, — «моего папу не казнили? Я думала, боялась, что его убьют», — посчитав сообщником сбежавшей мятежницы, голос девушки срывался, казалось, она сейчас заплачет. «Конечно нет», — засиял улыбкой Брендон, — «королева любит его всем сердцем». Также в новостях о королевской свадьбе говорилось, что новый король Леонита очень полюбится принцессе Кристалл и всему цветочному королевству. Агнес вдруг впала в глубокие размышления. Разве королевской семье Линфи нужна замухрышечка-ведьма, нарушившая не один закон королевства и позорно сбежавшая, как пойманный мятежник? Поняв это, Агнес начала терять желание возвращаться домой, потому что там больше нет ее дома. «Твой дом – это там, где тебя ждут». Но, как Агнес стало казаться, у нее больше нет места, куда она может вернуться и увидеть папу. Единственное место, где всегда ее ждут друзья, а теперь и любимый человек, где она учится магии, тренируется с клинками, револьверами и любимой катаной, на рукояти которой остался след от магического пламени Рычел. «Это облачная башня. Она очень любит это место». «Агнес», — позвал любимую Брендон, замечая ее слишком подавленное состояние. Она молчит уже довольно долго, на ее лице так ярко отражаются тяжелые размышления. «А», — протянула девушка и улыбнулась Брендону, а после отстранилась и расслабленно потянулась, глубоко вдыхая. «Все хорошо». Сейчас она решила не думать об этом. После тяжелого сражения с Даркером так не хочется вспоминать все тревожное, заставляющее сжаться и замереть, не двигаясь с жизненного пути. Как рассказали профессора Линер и Ирос, Авалон был убит их совместными силами на пути к тронной зале замка теней. А Диаспора? Диаспора пропала, а куда, знает лишь Линша. Даркер был уничтожен и отправлен в бесконечную пустоту. Его нынешняя инкарнация скелета в доспехах и темного феникса сожжена в пламени дракона Блума и Линера, и все встало на свои места. «Прости, если я что-то сказал не так», — виновато отвел взгляд Брендон. «Я еще не совсем разобрался в себе и пока не могу понять тебя». Агнес ободряюще улыбнулась возлюбленному. «Все в порядке, Брендон. Я никогда не была в отношениях, поэтому могу совершать ошибки. Ты простишь меня за это?» Девушка с надеждой посмотрела на Брендона. «Конечно», — кивнул мужчина, вновь обнимая Агнес. Молчание с любимой девушкой не кажется таким напрягающим, но просто так стоять и обниматься все же немного скучно. Поэтому Брендон решил завести разговор на другую тему. «Кстати», — прервал тишину мужчина, — «когда я вышел из комнаты, в коридоре профессорского общежития я встретил Блум». Агнес встрепенулась и вскинула голову на Брендона, впиваясь в него ошарашенным взглядом. Глаза девушки блестели от нетерпения. «И как она? Как ее самочувствие?» Прерывисто выдохнула Агнес, сжимая пальчиками рубашку Брендона. «Все отлично», — счастливо произнес мужчина, широко улыбаясь. Девушка облегченно вздохнула, прикрывая глаза. «Мы немного поговорили. Она догадалась, что я обладаю драконом. Я рассказал о силе водных звезд, а потом Блум попросила меня показать Лизиду». Агнес была удивлена еще больше. «Как? Огонь дракона и водные звезды?» — выпалила девушка, не веря своим ушам. Брендон кивнул. «И как все прошло? Они разругались, дело чуть ли не дошло до драки, в которой неизвестно кто бы победил. Я разнял их, так что все закончилось благополучно». Агнес вновь расслабленно выдохнула и положила голову на грудь Брендона. «Как хорошо, что Блум пришла в себя». «Да», — выдохнул Брендон, играясь с волосами своей возлюбленной. «И вновь вокруг такое спокойствие и умиротворение. И не хочется более ничего. Совсем скоро прибыл автобус с небольшим опозданием». Агнес и Брендон поднялись по ступеням, сели на первые свободные места, замечая феи специалистов, которые тоже направляются в Магикс. А далее начинается первое настоящее свидание, полное любви и романтики. Теперь никаких переживаний, только счастье наполняет Агнес и Брендона, которые сейчас едут в автобусе по большой дороге в волшебном лесу и держатся за руки. Глава 96. Спокойные дни в облачной башне. Часть 2. Я думала, что по пути в комнату никого не встречу, очень не хотелось терять время на разговоры. В библиотеке с книгами я провела много времени. Изучение главных основ готовки заняло у меня примерно 2 часа. Потом в одной из толстых книг я нашла рецепт пиццы. Пока я изучала несколько рецептов, не заметила, как прошло время. Сейчас с книгой в руках, готовая к боям на кухне Линера, я направляюсь к башне профессоров. И по пути я встретила Айрис и Риннель. Они, что-то обсуждая, стояли у стенда информации. Я понаблюдала, заметила, как профессор истории прикрепила большой лист, расчерченный на столбцы и ряды, и в них что-то вписано. Но их так много, что издалека ничего не разобрать, и я решила подойти ближе. У меня еще не готовы тесты для 6-й и 7-й групп четверокурсников, с усталостью произнесла Айрис. Я же только 2-ю-3-ю курсников обрабатывать начала, выдохнула Риннель, с сильным недовольством глядя на большой исписанный лист. Я, конечно, люблю свою работу, серьезно отношусь к ней, но когда вот так наваливается всего... Красивое лицо профессора скривилось, а после Риннель обернулась на меня. «Здравствуйте», я легко улыбнулась и устремила свой взор на табло, и меня перекосило. Это была таблица проходных тестов, зачетов и экзаменов. «О, Блум», Айрис сложила ладони у груди, «как ты себя чувствуешь?» Я медленно перевела на нее потупленный взгляд глаз, полных осознания. «Осознание, что мне конец. Я должна сейчас зубрить весь материал за 2-й триместр. Ведь я почти все пропустила». «Все хорошо, кивнула я, убирая весь шок и разочарование в себе и в жизни. «Ты отлично справилась с Даркером», — удовлетворенно покачала головой профессор Ринниль, с такой редкой доброй улыбкой глядя на меня. «Я горжусь, что обучаю такую великолепную ведьму. Она гордится мной, но...» «Да, верно», — спохватилась Айрис, ее глаза засияли. «И я горжусь, несмотря на то, что ты не на моем факультете». Она тихо засмеялась. «И все профессора и работники восхищаются тобой, Блум. Я начинаю смущаться. Но ведь мы все вместе победили Даркера», — произнесла я. «Я бы не справилась без вас, и без остальных профессоров и учеников школы. Я не та великая хранительница пламени дракона, я еще не достигла такой огромной силы. Но спасибо, я решила сразу перейти на другую тему, а после завершить разговор. Мне нужно как можно скорее взяться за работу, рабочий день Лина вот-вот закончится. А вы знаете, у нас будет снова магифилософия». Профессора задумались, переглянулись. Айрис пожала плечами. «Пока неизвестно, Блум», — серьезно сказала Ринниль. «Это зависит от того, как скоро найдется профессор, знающий эту дисциплину. Очень жаль, что такой прекрасный преподаватель и мужчина, как Авалон, оказался шпионом Даркера», — грустно произнесла Айрис, покачав головой. «На самом деле это так. Каким бы шпионом Темного Феникса он ни был, учил он превосходно. Я бы сказала, лучше всех профессоров в Облачной башне, за исключением Линера. Лина слушают все огневики, пишут лекции, занятия не прогуливают, практику выполняют, с гордостью принимают неуды и исправляют ошибки. Потому что Лин превосходен во всем, что бы он ни делал. Однако, мне кажется, Авалон был таким прекрасным преподавателем только потому, что Даркер приказал ему. Возможно, он использовал некое заклинание на себе или на нас, чтобы мы слышали его речь как величественную балладу небожителя», — высказала я свою догадку. Айрис и Ринниль задумчиво смотрели на меня. Я вижу на их лицах одобрение. «Но, возможно, Авалон действительно был невероятно прекрасным и смелым паладином, превосходным учителем магифилософии, может быть, неких других волшебных дисциплин, но Даркер заколдовал его своей отвратительной тьмой и подчинил себе, как и принцесса Диаспора. Она наверняка родилась обычной девочкой, как и я, но что-то изменило ее. Интересно, какова ее история? Что пережила Диаспора? Мне кажется, мы в чем-то похожи. Ее подчинила тьма Даркера, или она сама обратилась к Темному Фениксу и стала его правой рукой, что заставило ее так поступить? Или почему именно ее, фею драгоценностей, выбрал Даркер, как свою верную соратницу? Еще столько вопросов осталось без ответов. Что ж, мне пора. И откланившись, получив одобрительные кивки самых спокойных и не менее любимых мною профессоров, я продолжила путь, и вдруг услышала: «Мы надеемся, ты готова к переводным работам», это была Ринниль. Я почувствовала, как по спине пробегаются мурашки. «Все профессора уверены, что ты будешь самой лучшей, как и в прошлом триместре». «Да, Блум», продолжила за коллегу Айрис, «ты – пример для всех учеников Облачной башни. Я попала, и что мне теперь делать?» Я повернулась к профессорам, на моем лице идеальная натянутая улыбка примерной ученицы, и пролепетав: «Конечно, я не подведу вас», развернулась и спокойным шагом направилась к лестнице. И когда ступила на первую ступеньку, ринулась наверх на всех скоростях. «Нет, они не могут ставить меня в пример всем ученикам. В этот раз я ни черта не смогу сделать. Я вообще все провалю».